Следующие 20 минут мы колесили по родному городу и со стороны любовались рождественским антуражем. Гирлянды, елки, горки, городки, буйно веселящаяся публика, детки, девки, парубки и просто взрослые пьяные люди. Со стороны это потому, что честная публика от всей души веселилась, а мы дружно, но всяк на свой лад давили негативные эмоции. Гена, по ходу дела, названивала разным людям и пыхтел от злобы. Мы сорвали ему главное застолье недели, а может и месяца. В самом деле, успели только две рюмочки махнуть, да что-то на зубок положить, в то время как марафон планировался минимум часов на 10. И не исключаю, на столько же литров. Федя был угрюм и мрачен, злился на себя, на Гену, на Пашу и латышей, на всех, кроме себя, за то, что отступники и тупицы, а на себя любимого, за то, что за последние полгода превратился в такого мрачного и параноидального бирюка. Несмотря на лишние мышцы и титановый лоб, Федя у нас товарищ мыслящий, так что он наверняка прекрасно понимает, что Паше просто некуда деваться. И по большому счету, ничего такого предательски преступного Паша не сделал, а просто-напросто неплохо трудоустроился, позаботившись при этом не только о своей семье, но и о друзьях, латышах. А я задумчиво смотрел в окно на этот разноцветный праздник жизни, меланхолично размышлял о превратностях судьбы и, вынув револьвер из кобуры, машинально крутил барабан. Знаете, в последнее время появилась такая дурная привычка. В минуты задумчивости достаю револьвер и кручу барабан. Машинально. И вот что особенно неприятно. Я могу сделать это в самое неподходящее время и в неподобающем месте. Например, где-нибудь в людном супермаркете. Давеча сидели в обеденном зале перекрестка. Ленка с Юнгами в это время гуляли по магазинам. Выпил кофе, задумался, достал и стал крутить. И Федя не сразу обратил внимание. Смотрел, как ни в чем не бывало, с минуту. Потом наморщил лоб, пытаясь понять, что тут не так. Прозрел и шикнул. «Спрячь, дубина! Совсем, что ли, шиза накрыла?» Понятно, что это патология. И ничего, кроме неприятностей, такая привычка не сулит. Но что поделать? Она непроизвольно возникла, считай, что на ровном месте, и, скорее всего, мне уже никогда от нее не избавиться. У меня просто не будет времени на отвыкание. Чувствую я, что жить мне осталось недолго. Итак, в отличие от нас с Федей, Гена не просто так пассивно пыхтел от злобы, а по ходу движения пробивал варианты на предмет приземлиться. Подходящий нам во всех отношениях вариант был найден примерно на 20-й минуте автопрогулки, что еще раз доказывало: Гена – классный сыщик. Впрочем, не буду настаивать. Понятно, что сейчас он адвокат, а вовсе не сыщик, но попробуйте заняться тем же в самый разгар новогодних каникул, и вы наверняка со мной согласитесь. По обретению варианта мы ненадолго причалили к дежурному универмагу, где Гена оштрафовал нас за плохое поведение, каждого на 1000 рублей, и, велев не покидать салон, убыл за припасами. Вернулся он минут через 10, притащил кучу пакетов и фирменную коробочку с 4 750-граммовыми бутылками водки. Оказывается, в универмаге промо-акция. Если берешь такую коробочку, считают 4 бутылки по цене 3. Вот это незначительная на первый взгляд мелочь, как ни странно, подняла Гене настроение. Да, это мы удачно зашли. Видите, как мало нужно человеку для счастья. Место, где можно приземлиться, сэкономленные 250 рублей, и вечер уже не кажется таким мрачным и безнадежно испорченным. После универмага мы заехали к родственникам благодетеля за ключами. Тут Гена пробыл еще минут 10 и вернулся совсем уже повеселевший и с провиантом. В нагрузку к ключам ему дали кастрюльку оливье и пакет с пирожками. «А там, сказали, еще соленья есть, можно брать», — похвастал Гена, обдавая нас уже вполне добротным выхлопом и усаживаясь за руль. «Держитесь, поедем быстро». Ехали быстро, но недолго. Усадьба располагалась на второй Московской, кстати, неподалеку от дома пресловутого судьи, страдающего избирательной приматофобией. Он смертельно ненавидит макак, проверено на себе. Это была резервная загородная резиденция известного мошенника, который постоянно проживал в Москве, а в настоящий момент отдыхал то ли на Багамах, то ли на Канарах. Я что-то слабо помню этот момент. А ключи дала его мама, которая испытывала к Гене чувство непреходящей благодарности за то, что тот дважды спас ее шалопутного сынулю от тюрьмы. Да, вот такие у нашего оперативного адвоката друзья, тут уж ничего не поделаешь. Усадебка оказалась неброской, небольшой, без характерных для тутешнего контингента излишеств и, несмотря на резервность, вполне уютной. Впрочем, собственно, дом нам и не понадобился. Мы вполне комфортно расположились в просторном сарае, в котором помимо разного хлама была огромная стационарная жаровня для барбекю и шашлыков с вытяжкой через крышу. Дрова, уголь, сколоченный из грубых сосновых плах стол и две лавки. В дом сходили только за посудой и соленьями. Они были в подвале, да Гена прихватил два старых одеяла на тот случай, если кто-то замерзнет. Федя, опытный поджигатель, взялся раскочегаривать жаровню, а мы с Геной занялись сервировкой. Работали мы споро и слаженно, так что управились быстро, а чтобы время даром не терять, пока ждали первых углей, между делом произвели дегустацию добытой в промо-акции огненной воды. Да не так, чтобы сугубо по-холостяцки, а вполне основательно, под хозяйские огурчики, грибочки да селедочку с луком. У них в кладовке лук в сетках висит, так уже прорастать начал. Ну, мудрый Гена его и настриг и посыпал селедку. Получилось вполне себе недурственно. Дегустация прошла вроде бы успешно, но результаты особой внятностью не отличались. Так что пришлось повторить, да не по разу. Да, надо заметить, поначалу в сарае было не совсем комфортно, дымно, несмотря на вытяжку. Пришлось даже дверь открыть. У огня жарко, отойдешь на три шага — холодно. Но очень скоро огненная вода выровняла соотношение тепло-холод, дым рассеялся, и к тому моменту, когда были готовы первые угли, мы уже просто не обращали внимания на такую мелочь, как температурный режим. Все сырое, что Гена приобрел в магазине, мы вывалили на решетку. Маринованные части курицыных трупов, свинские ребрышки и даже два кольца какой-то сомнительной колбасы серого цвета, скрученной веревками. Гена сказал, что серая, потому что натуральная. Если поджарить, она очень вкусна, так что мы спорить не стали. Единственное, я пометил себе, надо будет, как все нажрутся, постараться не зацепить ее ненароком. Пусть Гена сам лопает такую красоту. Поскольку на решетке место оставалось в избытке, мы еще разок посетили подпол в доме, притащили картошки и добавили в общую кучу. Картошка, ясное дело, была немытой, но к тому моменту мы на такие мелочи обращали ровно столько же внимания, как и на температурный режим.